Глава 24. Загадки света. Никита скользнул в состояние медитации. Не то чтобы это было обязательно, просто это чувство помогало ему отключиться от внешнего мира, а так сосредоточиться гораздо проще. Итак, что я видел? Никита принялся разговаривать сам с собой. Светлые, загнанные в угол, сражение с темными. Главой темных оказался эльф. Я видел лицо самого великого магистра Сольвейла, видел способности его паладинов, или, как правильно назвать, воинов Ордена. Впрочем, неважно. Вся суть в том, чтобы я через то сражение понял какие-то особенности уклада Ордена. Черт! Последняя битва — это, конечно, красиво, но было бы проще, если бы мне показали воспоминания об уроке, где их просто перечисляют. Никита тяжело вздохнул и, открыв глаза, посмотрел на первую страницу дневника. Увы, пока его показатели остались без изменений. Все те же 10% тайного знания, как и в прошлый раз. Ему надо не просто что-то увидеть, от него требуется самому это осознать и принять. Тут мысли парня с самого сражения скользнули на то, о чем ему рассказал дневник. На дварфов. А ведь они оказались единственными, кто не стал охотиться на последний светлый орден. Наоборот, сохранили нейтралитет и предоставляли ему своеобразное убежище. Почему-то осознание того, что дварфы не враги, было для парня очень важно. И это уважение к подземному народу совмещалось в нем с образом одной конкретной его представительницы – Ария. Перед глазами встала как живая. Она стала учить его, сделала молот. Да, все это было не просто так, не за красивые глаза. Но разве многие другие на ее месте не нашли бы способ отказаться от своего слова? На губах Никиты расплылась улыбка. А в дневнике, наконец, появились новые строчки. «Вы подтвердили долг крови. Обещание, данное однажды Сириусом Сольвейлом, безымянному королю Неверкейва. Тайное знание повышено на 10%. Итого 20%. Увеличение скорости набора энергии 30%. Открыта способность Ордена, не связана с духовным ядром, видеть добро. Вы можете чувствовать присутствие артефактов и существ одной с вами морали. До 10 километров – ощущение, до 100 метров – визуализация. Никита выдохнул. Да уж, не такого он ожидал, но результат явно того стоил. И теперь становится понятно, о каком подарке говорил дневник. Видеть добро. Странное название, но... Именно эта способность поможет Никите найти в Неверкейве следы светлых орденов. А значит и манускрипты, что помогут перейти на уровень подмастерья. «Ну разве я не крут?» Никита гордо посмотрел на лежащую у него на коленях книгу. «Ну разве ты не идиот?» — отозвался дневник, нарушив обещанное молчание. «Как можно было из всех очевидных вариантов усмотреть в увиденном именно долг крови?» Никита тут же немного смутился, а древняя книга тем временем продолжала выводить новые строки. «Долг крови. Невзирая на опасность, необходимо спасти жизни не менее чем 10 дварфов». Никита был вынужден в чем-то согласиться со своей книгой. Раньше он повышал тайное знание без принятия на себя дополнительных обязательств. Но, с другой стороны, разве и без этого долга крови он бы бросил в беде ту же Арию или Ульфа? Нет, конечно. Так что ничего страшного. Тут парень обратил внимание, что раз он смог повысить тайное знание за счет того, чего дневник от него не ожидал, то, получается, потом он сможет выжать из этого воспоминания и еще что-нибудь. Никита снова расплылся в улыбке. Пусть дневник дуется сколько хочет. Лично он ни о чем не жалеет. Теперь надо просто пережить вечеринку у Ридумов, и можно снова отправляться в подземелье. На этот раз он уже не будет бродить там, как слепой котенок. Он будет знать, где его могут ждать светлые артефакты. Ну а если на пути попадутся мертвые дварфы-стражи, глоурунги или кто там еще живет, что ж, он обязательно найдет способ, как с ними справиться. Парень погладил лежащий в рюкзаке молот и принялся натягивать на себя свою парадную форму. Пока он принимал душ и занимался самопознанием, она успела отвисеться на стуле и выглядела почти как новая. Конечно, может быть, какой-нибудь внимательный человек обратил бы внимание на легкий запах и складки. Но Никита был не из таких. Он просто накинул на себя серый плащ и штаны с рисунками в виде красных облаков, стряхнул пыль в паре мест и задумался о том, что на будущее надо будет обязательно позаботиться о привязке запасного костюма для грязных работ. В прямом смысле этого слова. Или почему бы не сделать это прямо сейчас? Взгляд парня скользнул на комплект черной классической пижамы с таким же мрачным колпаком. Никита прикинул, что если головной убор натянуть посильнее, отрезать вверх, да проделать в нем дырки под глаза и нос, то он вполне заменит маску, что парень тут же и сделал. Потом примерил обновленный головной убор от своего нового наряда и остался доволен. Да, смотрится довольно авангардно, но дышать и смотреть не мешает. Лицо остается прикрыто, так что еще нужно? Осталось понять, как активировать привязку этих двух комплектов. Никита уже подумал было, что придется отложить этот вопрос на следующий раз. Но, похоже, это было простое бытовое заклинание, и оно не требовало ничего особенного для использования. Парень просто поднес каждую вещь из спального набора к тому, что уже было на нем надето. Они засветились. И Никита решил, что этого достаточно. Он и так застрял в секте дольше, чем планировал. А опаздывать на вечеринку, на которую он дал слово явиться, он не собирался. Да, одно дело не приходить заранее, и совсем другое заставлять себя ждать. Спрятав комплект черной пижамы в рюкзак, Никита со всех ног помчался к выходу из секты. Если верить часам, то у него оставалось еще около 15 минут. Ночная улица находится совсем недалеко, но все равно лучше не задерживаться. И это было абсолютно правильным решением. Если в переулках вокруг секты теней было пустынно, то стоило парню приблизиться к месту назначения, как ему пришлось серьезно снизить скорость. Повсюду были люди, дварфы, эльфы, какие-то неизвестные Никите зверолюды, и все они куда-то уверенно спешили по своим делам, совершенно не желая уступать дорогу бегущему куда-то слуге. Более того, половина из них была вполне не против как-нибудь толкнуть Никиту или поставить подножку. К счастью, парню хватило выдержки и координации, чтобы не обращать на это внимания. В итоге он домчался до входа в усадьбу Ридумов почти что вовремя.